Ирина Романова. «Моя личная ведьма. Заметки фамильяра». Читает Тагаева Ольга. Моя ведьма ушла. Ее тело сожгли, а прах развеяли над полем. Чтобы душа навеки покинула этот мир. Ее дом теперь заколочен, пуст и холоден, как и моя жизнь. Я осталась одна, гонимая суеверными людьми, чья боязнь черных кошек сильнее здравого смысла. Мне бы новую ведьму, чтобы вновь обрести сытость и тепло. Пожалуй, отправлюсь на кладбище. Дошел слух, что скончалась младшая дочь лорда. А ведь в их роду, говорят, тоже были ведьмы. 2025. Глава 1. Я фамильяр по имени Матильда. Мою ведьму звали Аделина. К сожалению, она умерла, а люди не стали хранить ее на кладбище. Они сожгли ее. Развеяли прах над полем, по глупым поверьям, чтобы ведьма не вернулась. За окном лил дождь уже неделю. Его монотонный стук о крышу напоминал мне о том, что я застряла в этом доме, как в клетке. Было сыро. Мыши в доме затаились, но я все равно чувствовала их присутствие, их осторожные шорохи и писки. Мне очень хотелось есть, но я боялась выходить наружу. С тоской посмотрела в щель чердака на улицу, молясь, чтобы дождь хоть на пару часов затих. Тогда я бы добежала до деревни и украла что-нибудь. Но все мои надежды были тщетны. Я знала, что не смогу покинуть этот дом, пока идет дождь. Не смогу выйти за его пределы. «Вот почему я не ушла следом за своей ведьмой?» — спросила вслух, словно надеясь, что меня кто-то услышит. Но в доме была только я. Одна. Даже воры не осмеливались сюда заходить. Страшась встретить дух покойной ведьмы, который, как говорили, до сих пор бродил по коридорам. Я не понимала, почему осталась в этом мире. Почему не ушла в царство мертвых, как и было положено. Уже скоро год, как я одна. Внезапно меня атаковали блохи. Я почесалась, и от моей лапы отлетел комок пуха, который, как мне показалось, превратился в крошечную тень, мелькнувшую в пыли чердака. Магии во мне осталось мало. Так что я берегла ее на самый крайний случай. Я не знала, какой именно, но почему-то была уверена, что он обязательно настанет. Высшие силы не просто так оставили фамильяра без ведьмы. Для чего-то я была нужна им. Отряхнувшись от пыли, я поплелась вниз, в дом. Зажгла вечную свечу, которая, казалось, горела сама по себе, несмотря на сырость и ветер. Мне хотелось почитать что-то из книг. Может, я даже найду там что-то полезное, что поможет мне понять, почему я здесь и что мне делать дальше. Вдруг за моей спиной раздался тихий звук. Обернувшись, я увидела, как из тени выступил силуэт. Это был дух моей Аделины. Ее глаза горели зеленым огнем, а губы что-то шептали. «Ты здесь», — вдруг сказала она хриплым, зловещим голосом. «Ты должна защитить ту... что придет на мое место». Шерсть на спине стала дыбом. Что она имела в виду? «Скажи мне, почему я осталась? Почему не ушла вместе с тобой?» — спросила я, стараясь унять страх. Загадочно улыбнувшись, ведьма стала таять в мистической дымке. «Потому что ты нужна здесь», — повторила она. «И скоро произойдет то, что изменит все». Аделина исчезла. Словно все это мне привиделось. Я присмотрелась к корешкам книг. В их гладкой поверхности отразились тени прошлого, и кто-то будто прошептал мне на ухо. «Может, хоть что-то засветится, как раньше, подскажет, что тебе нужно?» Но нет, безжизненные книги молчали, как старые кости. Вздохнув, перевела взгляд на лежащую передо мной записную книжку ведьмы. В ней все еще теплилась магия. И я могла записывать свои мысли, просто положив лапку на чистую страничку. Но сейчас я решила почитать заметки ведьмы, надеясь найти в них то, что могло бы мне помочь. Не все записи показывались мне сразу. Иногда казалось, что книга сама решает, чем делиться. Чаще всего это были рецепты зелий, заговоры и заклинания, не представляющие для меня ценности. Но иногда среди них появлялись странные, непонятные символы и слова, которые я не могла расшифровать. В какой-то момент записная книжка дрогнула, и страницы начали переворачиваться сами собой. Я почувствовала, как воздух вокруг меня становится густым и тяжелым, словно за мной наблюдает кто-то невидимый. Слова на страницах стали меняться, превращаясь в нечто странное и пугающее. «Ты не просто фамильяр», — прошептала книга незнакомым мне голосом. «Ты хранительница. Твоя ведьма не умерла. Ее душа все еще здесь, в этих записях. Она ждет, когда ты примешь свою судьбу». Я замерла, не в силах поверить в услышанное. Почему книга говорит такие вещи? И кто эта ведьма, которая ждет меня? «Найди ее», — продолжил голос. «Найди то, что она оставила. И тогда ты поймешь, зачем ты здесь на самом деле». Силы стали покидать меня. Но я должна была попытаться найти свою ведьму и понять, что скрывается за этими загадочными словами и символами. Аделина не вернулась в новом теле, и пришла беда. Мор скота, неурожай и дожди, что лили без конца, словно сама земля плакала. Некому было разогнать тучи, некого было призвать, чтобы спасти посевы. Никто не мог уберечь крестьян от пожаров, что вспыхивали в ночи в лачугах. Моя Аделина была доброй ведьмой, помогала людям как могла, лечила их. У нее был дар видеть будущее в туманах и слышать шепот древних духов. Но люди... Люди забыли, что она делала для них. Они прогнали ее, назвали исчадием ада, и она исчезла, как туман на рассвете. Но в полнолуние, когда луна освещала деревню мертвенным светом, можно было услышать ее тихий голос. Она звала тех, кто нуждался в помощи, и те, кто слышали ее, знали, что приближается беда. Говорили, что если в этот час выйти на перекресток и произнести ее имя три раза, можно увидеть женский силуэт в тени деревьев. Но никто не решался сделать это, ведь никто не знал, что принесет встреча с ведьмой, вернувшейся из изгнания. А я осталась сиротой и теперь нуждалась в личной ведьме. Дождь резко прекратился, словно по чьему-то приказу. Из облаков вынырнула полнотелая луна, заливая все вокруг серебристым светом. Воздух стал густым, словно пропитанным невидимой тяжестью, и даже ветер замер, прислушиваясь. Я посмотрела на старую книгу, что лежала под моими лапками. Ее страницы зашептались, как живые, и вдруг начали шевелиться. На одной из них появился странный текст. «Правило поднятия у мертвия. Не раньше, как на третий день после смерти. Призыв души в тело только на полнолуние». К этим словам были добавлены заклинания, всего пару строк, и я почувствовала, как что-то темное коснулось моего разума. «Ты не сможешь это сделать», — шепнул леденящий душу голос. «Мертвых лучше не тревожить». Это был голос Аделины, моей ведьмы, но он звучал иначе, слишком зловеще, предупреждал о последствиях. У меня даже мурашки, а может, и блохи по шкурке пробежали. Шерсть на загривке встала дыбом. «Мертвых лучше не тревожить, это ничем хорошим не кончится», — именно так говорила Адель. «За одним встанут и другие, пробужденные от вечного сна. Они будут жаждать крови и мести, и лишь некромант сможет их укротить. Но некроманты — истинные враги ведьм. Вражда между ними древнее, чем время, и глубже, чем корни деревьев. Ведьмы и некроманты — две стороны одной монеты». Две противоположности, что никогда не смогут ужиться друг с другом. Их магия переплетается, но между ними всегда борьба. И когда ведьмы поднимают мертвых, некроманты это чувствуют. Голос затих, но я знала, что он не исчез. Он остался со мной как тень, как предупреждение. Я быстро забралась на чердак, вынырнула в щель в крыше и помчалась к деревне. Я знала, где у людей хранится вкусная колбаса и сметана. Делали это ведьминская кошь и воровка.